Глава 5. Возвращение. Когда Алексей, наконец, добрался до берега, он был измотан, его ноги дрожали, и с каждой секундой он ощущал, как силы оставляют его. Но мысли о семье и команде не давали ему остановиться. Он рухнул на колени, едва ступив на песок и, едва поднявшись, направился к ближайшим местным жителям, требуя помощи. Его голос дрожал от тревоги, но решимость не позволяла ему сдаться. Он смог вызвать спасателей, сбивчиво объясняя им, что его команда застряла на острове. Когда судно подошло к берегу, Алексей был готов броситься в воду, лишь бы быстрее добраться до тех, кого он любил и за кого беспокоился. Команда ждала его на берегу. Их лица, исхудавшие, усталые, но живые, заставили его сердце сжаться от облегчения. Они живы. Но радость быстро сменилась тревогой, когда он подошел к Александре. Не успев произнести ни слова, она бросилась к нему, обнимая его так крепко, как будто боялась, что он снова исчезнет. Алексей почувствовал ее дрожь, ее слезы на своей груди, и его собственные глаза наполнились слезами. Он прижал ее к себе, чувствуя каждое ее дыхание, каждый удар ее сердца, как нечто родное и дорогое. «Ты жив, слава Богу, ты жив», — прошептала она сквозь слезы, зарывшись лицом в его плечо. Алексей, обняв ее еще крепче, почувствовал, как его напряжение, накопившееся за все эти дни, начинает спадать. Все, что ему было нужно, — это этот момент, когда они вместе, когда она рядом. «Я всегда вернусь к тебе», — тихо ответил он, пряча лицо в ее волосы и чувствуя себя самым счастливым человеком в этот миг. Но радость длилась недолго. Александра медленно отстранилась, ее глаза были полны слез, и она пыталась что-то сказать, но голос ее дрожал. Алексей чувствовал, что что-то не так. Александра опустила голову, с трудом подбирая слово. «Мы потеряли ребенка», — едва слышно произнесла она. Эти слова пронзили его сердце. В его голове сразу возник один образ — Максим. Его дыхание участилось, и он, в панике, схватил Александру за плечи. «Как потеряли?» «Максим, что с ним?» Его голос срывался на крик, глаза залились слезами, а его разум не мог вместить эту мысль. «Как мы будем без Максима?» Алексей начал всхлипывать, его плечи сотрясались от рыданий. Он не мог сдержаться, горе переполнило его до предела. В этот момент он чувствовал себя беспомощным, как никогда. Вдруг, словно по волшебству, он услышал знакомый детский голос — «Папа». Максим выбежал из-за спины Александры и бросился к Алексею. Увидев его, Алексей замер, слезы потекли по его лицу еще сильнее, но теперь это были слезы облегчения. Он подхватил сына на руки, крепко прижав его к себе, не веря, что все это правда. «Максим, ты жив», — прошептал Алексей, его голос дрожал от смешанных чувств. Он обнял сына так, словно не хотел больше никогда отпускать. Александра, наблюдая за этим моментом, дала мужу несколько секунд, чтобы он смог осознать происходящее. Затем, тихо, но твердо, она добавила: «Это не Максима мы потеряли. Я была беременна. Второго ребенка мы потеряли, Алексей». Осознание пришло к нему постепенно. Его глаза наполнились новой болью. Он опустил Максима на землю и, едва держась на ногах, обернулся к Александре. «Второго ребенка». Его голос был полон горечи. Он не знал, как справиться с этим ударом. Боль за утрату того, кого они даже не успели узнать, пронзила его сердце. Алексей рухнул на песок, закрыв лицо руками. Команда стояла рядом, наблюдая за его страданиями. Марина, его двоюродная сестра, была вся в слезах, видя, как ее брат, всегда сильный и стойкий, был сейчас сломлен. Елена, фотограф, которая передвигалась на костылях, старалась держаться, но даже она не могла скрыть свой гнев на судьбу и горечь утраты. Иван, врач, который помогал Александре в этот тяжелый момент, подошел ближе, сочувственно глядя на Алексея. Он знал, что ничем не может залечить такую рану, но хотя бы быть рядом в этот момент было его долгом. Максим, чувствуя всю атмосферу, подошел к отцу и тихо обнял его за плечи. Его маленькие руки обвили шею Алексея, и тот, подняв голову, увидел сына. Это наполнило его новым пониманием. Они потеряли, но у них все еще есть Максим. И они должны жить ради него. Но боль утраты все еще жгла его изнутри. Алексей, все еще потрясенный, вытер слезы и встал, глядя на команду, которая собралась вокруг. «Я потерял нашего ребенка», — повторил он, будто говоря это снова, чтобы самому поверить. «Нет», — вмешался Иван, его голос был твердым, — «ты спас нас всех. Если бы не ты, мы бы все погибли. Ты привел помощь, ты был нашим капитаном, даже когда был в море». Евгений, который благодаря усилиям врача выжил, стоял рядом с ним. Его лицо было бледным, но он нашел силы кивнуть. «Мы все обязаны тебе жизнью, Алексей. Ты нас спас». Алексей смотрел на каждого из них, чувствуя, как слова команды постепенно вытесняют чувство вины. Он потерял много, но он спас тех, кого любил. Его горе оставалось с ним, но сейчас он знал, что не один. Он глубоко вздохнул, поднял глаза на Александру и Максима. «Мы справимся», — тихо сказал он, — «больше для себя, чем для остальных». Он обнял свою жену и сына, крепко сжимая их в своих объятиях, чувствуя, что, несмотря на все, что они потеряли, они все еще есть друг у друга.